767. Матерь мира. Мне с тьмою сражаться не надо. Держатель земли отвечает за землю. Потому, когда нужна помощь или защита от тьмы, можно ко мне обратиться. Темные окружают твердыню, ибо чудища — ножки престола. Но в царстве моем нет места тьме, и темные приблизиться ко мне не могут. Потому у меня надежные условия полной отделенности от тьмы иерархии темных. Наша борьба иная, силами хаоса, но темные наследия земли, и силы, найдя в себе от земли оторваться, можно выйти из орбиты воздействия иерархии тьмы.